Они окружали его со всех сторон, не оставляя даже шанса укрыться, спрятаться или уйти, словно мерзкие хищники, загнавшие добычу в угол и готовящиеся растерзать ее без всякого сожаления и жалости. «Такой молодой, а уже брезгливый», — произнесла третья старуха, ухмыляясь и медленно облизывая свои высохшие потрескавшиеся губы. «Это ты зря, красавчик. Мы не терпим таких капризов. Ты теперь наш, и тебе придется быть с нами до конца, исполняя все, что мы захотим. А мы захотим многого, поверь». Николай с трудом открыл глаза, отчаянно посмотрев на Лену. Надеясь увидеть в ее лице хоть искру сострадания или милосердия, хоть малейшую возможность избежать этого кошмара, который становился все более ужасным и невыносимым с каждой секундой. Но Лена смотрела на него холодно и равнодушно, не выражая ничего, кроме жестокой удовлетворенности и полного понимания того, насколько унизительно и болезненно для него эта ситуация. «Лена, пожалуйста, не надо», — прошептал Николай, чувствуя, как его голос срывается и превращается в жалкий тихий стон. — «Я не могу. Это слишком. Лена, пожалуйста, останови это». Она лишь холодно улыбнулась в ответ, медленно указав ему глазами на видеокамеры, расставленные по квартире, фиксирующие каждое его движение и каждое слово, произнесенное в этой комнате. Николай почувствовал, как внутри него рушатся последние остатки достоинства и самоуважения, как он полностью и безвозвратно оказывается в ловушке, расставленной этой холодной и безжалостной женщиной, решившей наказать его самым страшным, болезненным и унизительным способом. Николай почувствовал, как все вокруг медленно начинает рушиться и погружаться в страшный вязкий кошмар, из которого уже невозможно проснуться или выбраться. Сердце билось учащенно, хаотично, словно пыталось разорвать его изнутри, вырваться из тела и оставить его здесь, в этой страшной комнате, где он оказался один на один со своей беспомощностью и унижением. Охранники крепко держали его за плечи, лишая последней возможности вырваться, сбежать, скрыться от этих страшных, мерзких женщин, которые уже приближались к нему, протягивая свои отвратительно дряблые, костлявые руки, покрытые старческими пятнами и глубокими морщинами, заставлявшими его испытывать почти физическую боль и отвращение. Он отчаянно посмотрел на Лену, пытаясь уловить в ее глазах хоть тень сострадания или сочувствия, но там по-прежнему сияла холодная ледяная жестокость, абсолютная власть и безжалостная решимость довести все начатое до конца. Николай понял, что ему уже некуда бежать и некому помочь, что он остался совершенно один, беспомощный и беззащитный перед этим кошмаром, созданным руками женщины, которая когда-то казалась ему безвольной игрушкой, недостойной даже малейшего уважения. «Лена, пожалуйста!» Прохрипел он с трудом, почти шепотом, словно боялся услышать собственный голос, произносящий эти слова отчаяния и унижения. «Не делай этого! Это слишком жестоко! Не заставляй меня!» Но Лена не ответила, а лишь слегка улыбнулась, холодно и жестоко, словно наслаждалась его мучениями и растерянностью, позволяя им полностью проникнуть в его сознание, окончательно сломить остатки его воли и гордости. «Раздевайте его», — произнесла она тихо и равнодушно, кивая охранникам, не отводя взгляда от Николая, словно желая лично убедиться в том, что ее приказ будет выполнен точно и без малейших колебаний. Охранники молча кивнули, грубо и безжалостно схватили Николая за руки и начали срывать с него одежду, не обращая внимания на его беспомощные попытки вырваться, на его слабые протесты и жалкие мольбы. Он отчаянно сопротивлялся, но силы были явно неравны, и вскоре он остался стоять перед старухами, совершенно голым, беспомощным и униженным, чувствуя, как по коже пробегает холодная волна омерзения, а внутри разрастается отвратительное ощущение собственной беспомощности, бесправности и полной утраты всякого человеческого достоинства. Старухи приблизились к нему еще ближе. Их лица, искаженные похотью и мерзким удовольствием, были почти рядом с его лицом, заставляя Николая чувствовать нестерпимый запах старости, гнили и дешевых духов, которыми они, казалось, специально облились чтобы сделать его мучения еще более невыносимыми и отвратительными. «Посмотрите на него! Какой он миленький! Такой чистенький и свежий!» — хрипло прошептала одна из них, протягивая руку и бесцеремонно касаясь его груди своими холодными, неприятно влажными пальцами, отчего Николая передернула и замутила. «Ты ведь уже готов, миленький? Мы же с тобой поиграем как следует. Обещаю, ты никогда такого не забудешь». Остальные мерзко захихикали. В их голосах звучало отвратительное и пошлое удовлетворение от его беспомощности и унижения, будто его страдания доставляли им ни с чем не сравнимое наслаждение. «Смотри, какой он испуганный!» — прошептала другая старуха, обходя Николая и изучая его голое тело с нескрываемым и похабным восторгом, от которого у него по коже пробежала очередная волна отвращения и ужаса. «А ведь такой красивый мальчик! Весь дрожит от страха! Ну ничего, мы тебя быстро успокоим, расслабим. Поверь, милый мой, никто не уходил отсюда неудовлетворенным!» Третья старуха приблизилась вплотную, отвратительно улыбаясь, обнажая редкие желтые зубы, и ее голос прозвучал низко и глухо, словно она с трудом сдерживала свою нетерпеливость. «Ты будешь сегодня для нас игрушкой, слышишь, мальчик? Ты будешь исполнять наши желания, будешь ласкать нас, и не вздумай сопротивляться, иначе твоя хозяйка рассердится, и тебе будет намного хуже, поверь нам». Николай отчаянно попытался отстраниться, почувствовав очередное прикосновение холодной старческой руки, но снова был удержан охранниками, которые не позволяли ему даже дернуться. Его охватило чувство абсолютной безысходности, осознание того, что сопротивление бесполезно, что выхода нет, и он вынужден будет делать то, чего хочет от него эта женщина, от которой теперь зависела вся его судьба, жизнь и будущее. Лена, не двигаясь с места, продолжала наблюдать за происходящим, наслаждаясь каждой секундой его мучений и унижений, чувствуя себя совершенно спокойно и уверенно, потому что именно сейчас, в этот момент, она полностью контролировала человека, когда-то безжалостно растоптавшего ее собственную жизнь и унизившего ее так жестоко и бессердечно. Николай понял, что сопротивляться бессмысленно, и тело его обмякло в руках охранников. Словно он больше не мог стоять самостоятельно, не мог больше сопротивляться тому унижению и мерзости, которые были ему уготованы. Он стоял голый, жалкий, полностью сломленный, и лишь чувствовал, как старухи начинают касаться его все настойчивее, с жадностью и жестокостью, заставляя его содрогаться от омерзения и беспомощности. Он хотел закрыть глаза, не видеть происходящего, не слышать их грубых, мерзких голосов, не ощущать прикосновений их липких, холодных рук, но не мог даже пошевелиться. Все, что ему оставалось, это переживать кошмар, в который его втянула женщина, ставшая теперь единственной и полноправной хозяйкой его судьбы. Николай чувствовал, как внутри него все разрушается, превращаясь в темную, гнилую пустоту, лишенную надежды и даже слабого проблеска света, способного вернуть ему хотя бы видимость человеческого достоинства. Теперь он полностью принадлежал ей, той самой Лене, которая когда-то стояла перед ним, беспомощная и сломленная, а теперь смотрела на него с холодным, полным торжества взглядом, явно давая понять, что пришло время платить по счетам. Мужчина стоял совершенно неподвижно, ощущая, как охранники медленно и равнодушно отходят в сторону, оставляя его один на один с теми, кто сейчас полностью завладел его судьбой и волей. Он чувствовал, как собственное тело перестает принадлежать ему, словно становясь посторонним предметом, отрешенным от сознания и разума. В этот момент его охватило чувство абсолютного отчаяния, глубокого и беспросветного, словно внутри него погасли последние остатки надежды и желания сопротивляться происходящему. Старухи, заметив, что сопротивления больше нет, усмехнулись, бросая друг на друга быстрые заговорщические взгляды, словно этот миг был долгожданным и тщательно спланированным действием, от которого теперь невозможно отступиться. Каждое их движение было наполнено торжествующим предвкушением, в котором уже не осталось и тени сомнения или колебания. Они медленно начали раздеваться, с нескрываемым наслаждением стягивая с себя вызывающе яркие, почти театральные наряды, которые казались теперь еще более нелепыми и гротескными. Одежда постепенно спадала с их иссохших тел, открывая взору Николая все новые и новые картины старческой немощи и увядания, от которых его разум охватывала непередаваемая волна тошноты и бессилия. Он хотел отвернуться, закрыть глаза, не видеть того, что происходило перед ним, но словно невидимая сила удерживала его взгляд, не позволяя отвести его в сторону. Каждое их движение, медленное и тщательное, словно нарочно растянутое во времени, вызывало у него физическую боль и отвращение, подобное уколам невидимых игл, проникающих все глубже и глубже в его сознание. Он чувствовал запах их тел, тяжелый и терпкий, смешанный с ароматом дешевых духов, которые не могли скрыть истинного запаха старости и неизбежности, заполняющего комнату, подобно густому туману. Одна из женщин шагнула к нему ближе и с хриплым смешком коснулась его лица своими прохладными дрожащими пальцами. Николай закрыл глаза, стараясь не думать о том, что происходит, заставляя себя представить, будто это всего лишь кошмарный сон, который скоро закончится. Но реальность была слишком жестока и неумолима, чтобы он смог забыть хотя бы на миг, где он и что его окружает. Вторая женщина приблизилась сзади. Ее руки медленно и неумолимо обхватили его тело, плотно прижимаясь так, словно она пыталась впитать его тепло, молодость и жизненную энергию, оставляя лишь пустоту и омерзение. Николай ощутил на своей коже прикосновение сухих, почти шелушащихся губ, и его тело невольно содрогнулось, пытаясь отторгнуть это касание, избавиться от его памяти. Но было слишком поздно. Третья старуха мягко засмеялась, подойдя еще ближе, и ее дыхание, тяжелое и неровное, коснулось его плеча, обжигая сознание неприятным удушливым теплом. Ее руки медленно и настойчиво скользнули вниз по его спине, заставляя его испытывать почти физическое желание убежать, вырваться, но силы покинули его окончательно, оставив лишь покорность и пустоту. Николай почувствовал, как одна из женщин осторожно и неумолимо тянет его за собой к дивану, куда он последовал без сопротивления, без эмоций, словно кукла, лишенная собственной воли и жизни. Тела старух обступили его со всех сторон, медленно и беспощадно увлекая в свою паутину мерзости и извращенного удовольствия, от которого его сознание постепенно начинало мутнеть, уходя в некую бесчувственную, отстраненную от реальности область. Он не сопротивлялся, когда одна из старух грубо и бесцеремонно прижалась к нему всем своим иссохшим телом, когда ее дыхание стало учащенным и горячим, а губы начали бесцеремонно исследовать его лицо, шею, грудь, не пропуская ни одного участка его кожи. Он лишь слабо содрогался, позволяя происходить всему, что они хотели, и уже не чувствуя ни страха, ни отвращения, ни стыда, только полную и абсолютную пустоту, разливавшуюся внутри него, словно черная вязкая вода. Старуха сама вошла в него сверху и начала скакать. Его тело содрогнулось от отвращения и отрешенности одновременно, словно он совершал нечто непоправимое и чудовищное, но уже не мог остановиться. Старуха вздрогнула, издав глубокий хриплый стон, исполненный животной радости и удовлетворения, который прозвучал для него почти болезненно. Остальные женщины ждали своей очереди, нетерпеливо касаясь его рук и тела, словно пытаясь приблизить свой момент власти и унижения этого человека, когда-то считавшего себя выше их всех. Одна из них тяжело опустилась на диван, ухмыляясь с хриплым удовлетворением. Затем медленно, настойчиво потянула Николая за волосы, заставляя подчиниться. Другая со смехом села ему на лицо и начала двигаться грубо и требовательно, отчего Николая чуть не стошнило. Воздух был тяжелым, теплым, пропитанным удушающей смесью духов и старческого пота, в котором смешались выцветшие воспоминания о прошлом, жадное желание вновь почувствовать себя живыми и мерзкое удовольствие от полной власти над тем, кто не мог и не смел сопротивляться. Он покорно, бесчувственно продолжал исполнять их мерзкие желания, погружаясь все глубже в бездну отвратительного кошмара, полностью отдаваясь их телам, их жадным рукам, губам и дыханию, все больше теряя связь с реальностью и собой, позволяя им использовать его как угодно, сколько угодно и так, как они пожелают. Комната наполнялась звуками, отвратительно старческими и надломленными стонами, превращающимися постепенно в чудовищную симфонию старости и распада, в которой теперь Николай занимал центральное место, был главным и единственным инструментом, послушным и покорным, совершенно лишенным воли и способности к сопротивлению. Николай задыхался, пытаясь хоть на мгновение вырваться из липкого, удушающего плена старческой плоти, но воздух был пропитан густым, приторным зловонием, которое впитывалось в его кожу, оставляя на ней липкий, отвратительный след. Этот запах — смесь разлагающейся плоти, прогорклого пота, затхлости и дешевых духов — теперь намертво въелся в его сознание, навечно отпечатался в памяти, словно неизгладимое пятно, от которого невозможно избавиться ни водой, ни мылом, ни даже временем. Он не мог дышать, не мог двигаться, не мог ни кричать, ни сопротивляться. Старуха, навалившаяся на него, тяжело дышала. Ее изможденное тело вздымалось и опадало с мерзким скрипом, и каждый ее вздох казался ему медленным, торжествующим актом полного обладания им. Николай чувствовал каждую складку ее кожи, каждый влажный, липкий участок ее тела, ее шероховатый, огрубевший язык, который время от времени скользил по его лицу, оставляя после себя болезненное жжение. Но хуже всего был этот запах, густой, плотный, будто сгустившийся в воздухе яд, от которого мутилось сознание, а внутренности скручивало в тугой узел. Николай хотел закричать, но лишь судорожно вдохнул эту смесь гнили, кислоты и тлена, которая хлынула в легкие, оставляя там горький удушливый след, словно разложившаяся плесень. Ему хотелось вырваться, сбросить с себя этот кошмар, но тело ему больше не принадлежало. Оно подчинялось чужим рукам, чужим желаниям, чужой воле, в которой не было ничего, кроме холодного, безжалостного наслаждения чужой беспомощностью. Все длилось мучительно долго. Старуха двигалась неумолимо, хрипло и с каким-то грубым, почти механическим рвением, будто ей доставляло наслаждение не само действие, а осознание того, что Николай под ней беспомощен, что он погружен в этот ад без права на выход, без малейшей надежды на спасение. Он чувствовал каждое ее движение, каждый толчок, каждый новый прилив теплого мерзкого запаха, который заполнял его рот, горло, ноздри, превращая дыхание в пытку. Его вырвало бы, если бы он мог, но даже этот рефлекс больше не принадлежал ему. Запах немытой, покрытой потом и старческой слизью плоти впоследствии не покинет его никогда. Он останется в его памяти, в его костях, в самой его сути, будет просачиваться в каждое мгновение его жизни, вспыхивать ночами, заставляя его задыхаться во сне, пробуждаться в холодном поту, отчаянно вдыхая чистый воздух в надежде, что этот кошмар наконец развеется. Но он не развеется. Этот запах теперь часть него, как дыхание, как кровь, как память. Лена наблюдала за всем происходящим с абсолютной холодностью. Ее взгляд был бесстрастен, отстранен, но именно это безразличие и делало ее присутствие еще более невыносимым. Она не просто смотрела. Она управляла всем происходящим в этой комнате, безмолвно дирижировала каждым действием, каждым движением, каждой секундой этого унижения, позволяя себе лишь едва заметную леденящую улыбку. Камера, установленная на штативе, фиксировала каждую деталь, но этого было мало. Лена медленно подняла телефон и начала снимать сама, выстраивая кадры так, чтобы ни одна эмоция, ни один дрожащий мускул на лице Николая не ускользнул от объектива. Она водила камеры по его телу, по его сжимающимся от отвращения губам, по его покрасневшим глазам, полным отчаянного ужаса. «Как интересно!» — вдруг произнесла она, не отрываясь от экрана телефона. «Ты ведь даже не плачешь, Николай! Ты уже все принял, не так ли?» Николай не ответил. Он уже не мог. Лена чуть склонила голову на бок, внимательно рассматривая его из-за экрана, словно изучая картину, в которой ей хотелось внести последние штрихи. «Ты сам выбрал этот путь», — продолжила она спокойно. Я не заставляла тебя тогда. Я умоляла тебя остановиться. А ты не остановился. Она медленно провела пальцем по экрану, фиксируя крупный план его исказившегося от отвращения лица. Теперь ты знаешь, что значит быть ничем. Что значит, когда твое тело больше не твое? Что значит стать просто вещью, игрушкой в чужих руках? Она не говорила громко, не повышала голос, но именно в ее ровном, бесстрастном тоне была самая страшная угроза. Старуха застонала громче, и ее хриплое, сдавленное дыхание стало резче, толчки настойчивее. Николай невольно содрогнулся, но продолжал лежать неподвижно, уже не различая, что происходит, не пытаясь ни осознать, ни принять это. Все превратилось в один нескончаемый поток мерзости, вязкий, липкий, тянущийся, как засохшая кровь на ножах мясника. Лена остановила запись, задумчиво глядя в экран. Потом медленно убрала телефон и перевела взгляд на старух. «Дайте ему почувствовать это до конца», — сказала она спокойно. В ее голосе не было ни радости, ни злобы, только ледяная, бесчувственная справедливость. Старуха издала последний судорожный вздох, затем замерла, тяжело опираясь руками на тело Николая, и громко, почти с наслаждением, протянула. «Ах, милый, ты был великолепен!» Громкий, хриплый, надломленный смех раздался со всех сторон. Николай закрыл глаза. Он больше ничего не хотел видеть. Больше никогда. Николай встал, покачиваясь, чувствуя, как все вокруг мерцает, дрожит, искажаясь в уродливые непостижимые формы, будто его сознание, до предела истерзанное этим ужасом, больше не в состоянии правильно воспринимать реальность. Воздух в комнате был густым, тяжелым, пропитанным липким потом, несмываемым запахом старости, который теперь въелся в его кожу, в волосы, в каждую клетку тела. Он знал, что сколько бы он потом ни мылся, сколько бы он ни терзал себя мочалкой до крови, этот запах уже не уйдет. Где-то на периферии сознания он слышал голоса. Слышал, как старухи тяжело натягивают на себя свою нелепую, гротескную одежду, как фыркают, как переговариваются между собой, бросая в его сторону ленивые равнодушные фразы, которые казались Николаю далекими, будто доносились из другого мира. «Хороший был мальчик», — протянула одна из них, застегивая на груди что-то с шуршащим звуком. «Послушный, главное», — хрипло отозвалась другая, чуть отдышавшись. «Вся молодежь бы так слушалась старших. Глядишь, мир бы другим был». «Да», — тяжело вздохнула третья, скрипя обувью по полу. «Лет на 10 бы меня омолодил. Ох, как хорошо!» Они засмеялись. Низким, грудным, прожженным годами смехом, в котором было что-то отвратительно удовлетворенное, что-то окончательное. Они насытились, они получили свое. Их больше ничего не держало здесь. Старческие фигуры, нескладные и дряхлые, одна за другой направились к выходу, исчезая в полумраке коридора, растворяясь в тишине квартиры, оставляя после себя только грязь, воздух, насыщенный их присутствием, и Николая, стоящего посреди комнаты, как живой памятник абсолютного падения. Он хотел сесть, хотел упасть на пол, свернуться калачиком, закрыть голову руками, спрятаться от всего, что сейчас горело в его сознании, но даже на это не хватало сил. Все тело дрожало, дыхание было сбивчивым, в горле стоял ком, и он с трудом сдерживал судорожный спазм, предательски скручивающий внутренности. Униженный чувствовал на себя взгляд Лены, холодный, беспощадный, пронизывающий его насквозь, но не смел поднять глаза. Она все это время стояла неподалеку, наблюдая за сценой с абсолютным спокойствием, с легкой полуулыбкой, которая была хуже всякой насмешки. Лена медленно убрала телефон, сделав последний кадр, зафиксировав самый важный момент, момент, когда он остался один, сжав кулаки, слегка пошатываясь, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться от омерзения и бессилия. «Теперь ты понимаешь, Николай?» Ее голос прозвучал почти мягко, спокойно, но в этой мягкости была ледяная безжалостность, была победа. Он не ответил. «Теперь ты принадлежишь мне». Она сделала пару шагов ближе. «Ты сделаешь все, что я прикажу, без лишних вопросов, без колебаний». Николай сжал зубы, но не ответил. «Потому что, если ты ослушаешься меня хоть раз, я отправлю эти записи туда, где их с удовольствием примут. Твои друзья, твои бывшие женщины, те, перед кем ты пытался выглядеть сильным, влиятельным, важным». Она склонила голову, наблюдая за ним с интересом, как художник, любующийся своим творением. «Ты же понимаешь, что я не шучу?» Он медленно кивнул. «Молодец!» Лена слегка улыбнулась. Она подошла совсем близко, и Николай, сжав зубы, почувствовал исходящий от нее легкий свежий аромат духов. Запах чистоты. Контраст с тем, что происходило здесь минуту назад, был настолько жгучим, что в нем было что-то почти непереносимо болезненное. «Теперь ты будешь делать все, что я скажу», — произнесла она, понизив голос. «Ты будешь подчиняться мне полностью, Николай». Она слегка наклонилась к его уху, и ее голос стал почти ласковым, но от этого еще страшнее. «Ты знаешь, почему?» — он закрыл глаза. «Потому что ты — никто. Теперь ты — моя вещь». Она отстранилась, удовлетворенно наблюдая, как он, потеряв равновесие, медленно опустился на колени. Николай почувствовал, как его колени коснулись холодного, чужого и совершенно безжалостного пола, который, казалось, нарочно пытался передать всю степень его унижения и ничтожности, пропуская сквозь кожу ледяной холод, проникший до самых костей, заставивший его вздрогнуть всем телом. Он больше не испытывал ничего, кроме абсолютной пустоты и полного опустошения, словно все, что раньше делало его человеком, гордость, самолюбие, амбиции, даже простое право на самоуважение, было жестоко и безвозвратно вырвано из его души и разума. Старухи, издевательски переговариваясь, давно покинули квартиру, исчезнув куда-то в темноту коридора и оставив после себя лишь едва уловимый аромат дешевых духов и тяжелый запах собственного увядания. Но в сознании Николая они продолжали существовать, оставляя неизгладимый след, навсегда впечатывая в его память кошмар произошедшего. Каждое мгновение пережитого унижения, заставляя снова и снова чувствовать на коже эти липкие мерзкие прикосновения и слышать в ушах хриплые старческие стоны. Он медленно, мучительно поднял голову и взглянул на Лену, стоявшую перед ним с холодной, едва заметной улыбкой человека, который наконец-то достиг желаемого, полностью и безоговорочно осуществил задуманное. В ее взгляде не было ни малейшего сожаления, ни малейшего намека на сочувствие или жалость, только абсолютное, безграничное и холодное удовлетворение от того, что теперь она, и только она, распоряжается его судьбой. «Теперь ты действительно готов, Николай», — произнесла она мягко, почти нежно, но в этой мягкости он ясно слышал скрытую насмешку, уничтожающую его последние остатки уверенности и достоинства, делая его еще более беспомощным и жалким. «Теперь ты принадлежишь только мне. Ты больше не человек, ты больше не мужчина, ты просто вещь. И ты это прекрасно понимаешь, верно?» Николай не ответил. Он не мог больше говорить, не мог даже думать ясно и отчетливо, словно все, что произошло, отняло у него право иметь собственные мысли и слова, лишив его всякой возможности защищаться или спорить. Он просто стоял на коленях, униженный и раздавленный, не смея даже поднять глаз, боясь увидеть в ее взгляде окончательный приговор, от которого уже никогда не оправиться и не избавиться. «Хорошо, что ты наконец осознал свое место», — продолжила Лена, подходя к нему ближе и глядя сверху вниз с таким спокойным, почти равнодушным выражением лица, будто то, что сейчас происходило, было для нее совершенно обычным и естественным событием, повседневной нормой жизни, не вызывающей ни малейших эмоций. Она неспешно, словно наслаждаясь каждым мгновением своей власти, сделала еще несколько шагов, остановившись вплотную перед Николаем, заставив его ощутить ее присутствие всем своим существом, каждым миллиметром собственной униженной плоти, каждым нервом, содрогающимся от ужаса и бессилия. «Отныне твоя жизнь — только исполнение моих желаний и приказов, Николай», — прошептала Лена тихо и холодно, чуть наклоняясь к нему и, позволяя себе почти ласково провести пальцами по его волосам, словно гладила не человека, а послушное, покорное животное, которое она теперь полностью и окончательно приручила, подчинила и сломала. Никаких больше желаний и мечтаний, никаких иллюзий о свободе или независимости, только беспрекословное подчинение. Ты ведь понимаешь, что все это заслуженно, правда, Николай? Он снова кивнул, молча и бессильно, чувствуя, как внутри него не осталось даже слабой тени сопротивления, даже малейшего желания противиться ее словам или приказам, словно его воля была окончательно сломлена, уничтожена и развеяна, оставив его пустым и послушным инструментом, пригодным теперь лишь для чужих желаний и чужих решений. Лена медленно выпрямилась и отошла на шаг назад, продолжая пристально смотреть на него сверху вниз, словно художник, внимательно изучающий свое завершенное произведение. Она знала, что ее месть завершена полностью и безупречно, что Николай уже никогда не сможет подняться, оправиться, вернуть себе даже тень былой силы и уважения. Он останется в ее власти навсегда, до последнего своего дыхания, полностью зависимый от нее, полностью подвластный ее воле и желаниям. Она ощутила внутри себя странное чувство легкости и освобождения, словно тяжелый камень, много лет лежавший у нее на сердце, наконец растворился, исчез, позволив ей вновь почувствовать себя человеком, способным контролировать собственную жизнь и судьбу тех, кто когда-то пытался уничтожить ее, лишить ее права на саму жизнь и свободу. «Встань, Николай!» — наконец произнесла она ровным, спокойным голосом. «Приведи себя в порядок и иди домой. Завтра я позвоню тебе и скажу, что делать дальше. Теперь каждый твой шаг будет согласовываться со мной. Каждая мысль, каждое желание, все, что ты будешь делать, говорить и даже думать, будет под моим строгим и полным контролем. И помни, у меня в руках записи сегодняшнего вечера. Если ты хоть раз посмеешь ослушаться, весь мир увидит твое окончательное падение и ничтожество. Ты теперь навсегда моя собственность». Лена снова улыбнулась, едва заметно, холодно и жестоко, глядя, как Николай медленно и обреченно опускает голову еще ниже, полностью признавая ее власть, ее абсолютное превосходство и свое собственное, окончательное и необратимое поражение. Теперь его жизнь, все его будущее и каждый шаг, каждое действие, каждое слово принадлежали ей и только ей одной. Он понимал это, принимая с тихим покорным отчаянием, с полным осознанием того, что обратного пути больше нет и не будет никогда. Вся его дальнейшая жизнь превратилась теперь в бесконечное исполнение ее приказов, в полную и безоговорочную покорность, в существование без воли и собственного выбора. Лена медленно повернулась и отошла к окну, удовлетворенно улыбаясь, чувствуя себя сильной и всемогущей, впервые за долгие годы полностью свободной от прошлого, от боли и страха, от унижений и потерь. Теперь она была полноправной хозяйкой собственной жизни и судеб тех, кто когда-то посмел причинить ей боль. В комнате стояла полная абсолютная тишина, в которой теперь больше не было места ни жалости, ни состраданию, ни слабости. Осталась лишь окончательная победа женщины, сумевшей подняться из самого низа, чтобы полностью и безжалостно уничтожить того, кто когда-то считал себя ее хозяином. Николай остался позади, на коленях, сломленный и униженный, теперь полностью и навсегда принадлежавший ей.